Глава 27. «Женька, что это значит? Ты что, подала на развод?» — возмущенно кричит Роман в трубку. «Да, холодно», — отвечаю я. «Да почему? Почему ты ушла? Мы же все с тобой обсудили, мы же обо всем договорились». «Мы? Ни о чем не договорились, Роман. Я твои измены терпеть больше не собираюсь. Я подала на развод и раздел имущества. Я хочу получить все, что мне причитается». «Какое имущество?» Он, видимо, совсем слетел с катушек. «Ты тупая курица! Ты всю жизнь за моей спиной жила! Ты ничего не заработала!» «Я работала. Я всю свою зарплату приносила домой. И на свадьбу дочери откладывала, и помогала ей со своих денег. А ты что делал? Ты приходил на все готовое и валялся на диване. А по факту ты приносил столько же денег, сколько и я». «А почему я должен вносить больше? У нас равноправный брак, ты забыла?» Его голос становится все выше. «А почему тогда мы не делили равноправно воспитание дочери, готовку, уборку?» «Да ты овца, ты ничего не можешь у меня отобрать, поняла?» «Ну хорошо, значит, тебе не о чем беспокоиться», — отвечаю, пропуская его оскорбления мимо ушей. «Я тебя найду и размажу, уничтожу тебя! Будешь еще молить о прощении, дура, я все сделаю, чтобы лишить тебя всего! Пойдешь с голым задом по миру, раз такая дура!» Роман распаляется все больше. «Я даю тебе последний шанс. Возвращайся, и я, может быть, забуду твое предательство и вранье». «Я тебя услышала. Мой ответ нет. Что-то еще?» Я с трудом сохраняю выдержку. «Старая ты, никому не нужная, тупая овца!» Эка его разобрала и понесло. «Я ни секунды не жалею, что изменял тебе, потому что с тобой находиться в доме невозможно, бухгалтерша хренова, да ты даже мизинца Леркинова не стоишь». А вот это было обидно. Но я держу себя в руках. «Ну окей, значит, о чем спор? Ты избавишься от отвратительной старой жены и женишься на прекрасной молодой принцессе. Мы с моим юристом завтра ждем тебя в его офисе. Адрес скину СМС». «Ты ничего не получишь, не надейся», — рявкает он в трубку. «У меня тоже есть юристы». Вот и поговорили. Я сбрасываю звонок и осторожно кладу телефон на стол. Пальцы слегка подрагивают. Роман еще не опускался до такого откровенного хамства. Вот вся его натура вылезла, гнилая. Ну что ж, если у меня хоть были какие-то сомнения по поводу дележки имущества, то сейчас они испарились. Я нажимаю кнопку и отправляю запись нашего разговора юристу. Затем иду в полицию и пишу заявление. «Ну, он так реагирует, потому что понимает, что вы имеете право на половину. Я советую вам не встречаться с ним без меня. Мало ли что. У вас есть поддержка?» — говорит Исаак Львович, самый лучший юрист нашего города по бракоразводным делам. «Я справлюсь», — говорю твердо. «На всякий случай я покупаю себе перцовку. Я, конечно, не думаю, что Роман нападет на меня. Но береженого Бог бережет, как говорится. Он и словами такими раньше не разбрасывался». На следующий день я приезжаю к Исааку Львовичу пораньше, чтобы обсудить тактику ведения разговора. Роман заходит в кабинет ровно в назначенное время в сопровождении миловидной женщины. Ну, конечно, кого бы он еще в юристы взял? Похоже, он всех оценивает только по внешности. Я сажусь рядом с Исааком Львовичем, и мы достаем документы. Пока мы с Романом сверлим друг друга злыми взглядами, Исаак Львович открывает пухлую папку и вытаскивает кипу бумаг. «Что это?» Роман хмурится, смотрит на папку. «А вот здесь все ваши расходы, Роман Викторович. Все за то время, что существует ваша фирма. Здесь мы видим, что большую часть своего заработка вы тратили не на семью». Роман начинает нервничать. «Что это значит?» — говорит он. «Ну, да вот, например, обед в ресторане, 10 тысяч рублей. Обедали вы не с супругой, а с Валерией Кабановой. А вот билеты на море. И я так понимаю, что об этих тратах супруге вы ничего не говорили?» «И что это мои деньги? Куда хочу, туда и трачу!» — огрызается Роман. «Ошибаетесь», — улыбается вежливо юрист. «Это деньги ваши общие, и ваша жена имеет право на половину этих денег. Вы методично выносили их из семьи, пока ваша жена весь свой заработок несла в дом. Валерия Кабанова не первая девушка, на которую вы тратились». «А к чему вы клоните?» Юрист Романа пытается что-то возразить. «К тому, что ваш клиент должен вернуть жене половину этих денег». «И не подумаю», — фыркает Роман. Его юрист что-то шепчет ему на ухо, но он отмахивается от нее. «Хорошо, Я отдам ей половину квартиры и половину бизнеса. Все!» — рявкает Тон. «Нет, не все», — возражает Исаак Львович. «Половина квартиры и половина бизнеса — это то, что вы должны по закону. А также по закону вы должны возместить все, что вы потратили без ее ведома, и еще моральный ущерб». «Что еще за моральный ущерб? Вы свихнулись, что ли?» Роман хлопает по столу руками. Его юрист успокаивает его, поглаживая по плечу, что-то шепчет. «За угрозы, а также унижение чести и достоинства», — припечатывает его Исаак Львович. «Заявление в полицию уже написано». «Когда я тебя оскорблял и унижал?» — поворачивается он ко мне, яростно сверкая глазами. «У нас есть запись телефонных разговоров, где вы угрожаете, оскорбляете и унижаете мою клиентку», — отвечает за меня юрист. «А это уголовное дело. Вам сейчас надо переживать, как бы в тюрьму не сесть». Роман из красного быстро превращается в зеленого, словно у него несварение. «Что ты хочешь?» — прямо спрашивает он меня. «Мы хотим, чтобы вы отдали Евгении все, что положено по закону», — заявляет юрист. «Мы добьемся, чтобы квартира полностью принадлежала Евгении, а также, учитывая, сколько лет вы обкрадывали жену, полностью весь бизнес. И учтите, молодой человек, я бы не взялся за это дело, если бы это было невозможно». На секунду мне кажется, что мужа удар хватит. Не ожидал он такого от своей послушной и удобной жены. Но он быстро берет себя в руки. «Ты с ума сошла! А я где буду жить?» — кричит Роман. «Теперь, когда вы на стадии развода, моя клиентка не волнуется, где вы будете жить», — отрезает юрист. «В конце концов, вы мужчина и можете найти себе жилье». «Так это ты специально устроила, да?» — Роман откидывается на стуле. «Ты специально пришла ко мне бухгалтером, чтобы все это выкопать? Как только нашла змея!» «Я зафиксировал очередное оскорбление моей клиентки», — заявляет юрист. «Не забывай, я же бухгалтерша. Я все что угодно найду. Цифры — это моя стихия. Ты что, думал, что подтер там, где подтер, и ничего не видно?» «Нет, цифры никуда не исчезают». «Я все равно не сдамся», — заявляет Роман. «Я буду бороться. У меня маленький ребенок на иждивении». «Этот ребенок не твой», — спокойно говорю я, глядя ему в глаза. «Что? Как ты смеешь?» — ревет муж. Капельки слюны летят мне в лицо. Я брезгливо морщусь и отклоняюсь. «Это мой ребенок! Я должен его содержать!» «Ну, если ты заявишь это на суде, суд заставит тебя сделать тест ДНК. И ты опозоришься еще больше, потому что этот ребенок не твой». Роман бледнеет, хватает ртом воздух. «Да ты... да я...» У него заканчиваются слова. «Ну, можем считать разговор законченным», — говорит Исаак Львович. «Все материалы будут отправлены в суд, если вы, конечно, не хотите договориться». «Что значит договориться?» — хрипло спрашивает Роман. «Так и быть, я оставлю тебе одну СТО, если ты решишь полюбовно разделить имущество. Если нет, я заберу все». «Я не дам тебе, я буду бороться, это мой бизнес, и я тебе его не отдам». «Да ты его уже просрал, Рома», — говорю я. «Что ж, раз мировая у нас не получается, значит, будем судиться». «Да, будем!» — кричит мне вслед Роман. «У тебя просто нет совести, жадная тупая баба!» «И еще одно оскорбление», — холодно говорит юрист. Мы выходим из кабинета. Меня потряхивает. Исаак Львович успокаивающе похлопывает меня по плечу. «Ну-ну, Женечка, не стоит так волноваться, вы все делаете правильно». «Да, но как вы думаете, он согласится? Он упрямый, как баран». «Ну, шанс, конечно, всегда есть, но, слава богу, у нас большая часть судей, которые работают над разводами женщины. Услышав такие СМС, что вы мне прислали, любая нормальная женщина возмутится. Поэтому, я думаю, суд будет на вашей стороне, это будет справедливо. Если ваш муж не совсем идиот, значит, он согласится на наши условия». «Ну что ж, поживем, увидим», — говорю я. Не успеваю я доехать до дома, как мне звонит Лиза. «Мама, ты действительно это сделала?» — кричит она в трубку, забыв поздороваться. «Ты подала на развод и хочешь отобрать у папы бизнес и квартиру, да еще и написала на него заявление?» «Во-первых, здравствуй, дочь», — спокойно отвечаю я, припарковавшись на обочине. «Во-вторых, я не хочу ничего отбирать, а хочу получить все, что мне причитается по закону. Написала я заявление, потому что он угрожал мне и оскорблял». «Так нельзя!» — в голосе Лизы слышатся слезы. «Ты не можешь так поступить, забери заявление. И бизнес, это ведь папин бизнес, как ты можешь его забрать?» «Послушай, Лиза, а папа не забыл тебе рассказать, почему у меня вдруг появилась эта возможность? Сказал, что он потратил большую часть своего заработка на любовниц. Мне надоело щадить чувства дочери. Раз она считает возможным влезать в наши дела, пусть теперь знает всю правду». «Ну и что?» – упрямо говорит она. «Он же мужчина, они все изменяют». «Что ты такое говоришь?» «Ужасаюсь я. А если твой Данька так поступит?» «Я буду для Даньки хорошей женой», — возражает она. «Даже если он мне изменит, я не буду отбирать у него все и разводиться не буду». Я теряю дар речи. Вот это промыли мозг моему ребенку. Хотя Лиза уже давно не ребенок, могла бы и отделить зерна от плевел. Мне больно, что она бездумно повторяет явно чужие слова. «Мама, ты должна все отменить, так нельзя, не по-человечески», — продолжает Лиза. «А врать мне всю жизнь по-человечески!» — рявкаю я. «Не могу слушать уже этот бред. Такое ощущение, что все с ума посходили. Или это я сошла и не заметила?» «Мам, ну, пожалуйста!» Дочь переключается на режим милашки. «Ну, вспомни, ведь мы были такой хорошей семьей. Папа сказал, что готов помириться. Мамуль, ну, не будь такой упрямой, ну, послушай его!» Папа даже не сделал тест ДНК своему предполагаемому ребенку. И продолжает таскаться к Лере. Пусть и об этом знает, раз просит за него. «Это неправда, мам. Он сказал, что все будет как раньше». «А я не хочу, как раньше. Я не могу больше жить с твоим отцом». Я едва сдерживаюсь, чтобы не сорваться на крик. «Если ты разведешься и заберешь все у папы, ты мне больше не мать». Как острым клином в самое сердце. Больно так, что дышать трудно. На секунду возникает жгучее желание согласиться, терпеть дальше, лишь бы не потерять дочь, лишь бы не слышать этих жестоких слов. «Что ты такое говоришь, Лиза?» Мой голос становится хриплым, в горле ком, который я никак не могу проглотить. «Что слышишь, мам? И на мою свадьбу не приходи!» Добивает. Закрываю глаза, слезы текут по щекам. Сколь же мне еще страдать из-за любвеобильности Романа? «Как скажешь», — тихо говорю я, — «не приду. Но если ты захочешь поговорить, то я на связи». Я отключаюсь, не могу больше продолжать этот разговор. Холодное, ядовитое чувство одиночества накрывает меня лавиной. Стоит ли оно того? Стоит ли рвать отношения с единственным ребенком, чтобы проучить Романа? Не легче ли все отмотать и тянуть свою лямку дальше? Смириться, покориться и терпеть его вранье? Перед глазами всплывает лицо мужа. Злые обидные слова его звучат в ушах. Ведь Лера не единственный эпизод в его жизни. Сколько их было? Сколько раз он вытирал об меня ноги? Я завожу машину и еду домой. Открываю ноутбук и погружаюсь в работу. Вот моя соломинка, мой антидепрессант. Я гоню подальше мысли о дочери, о муже, о разводе. Просто отпускаю ситуацию и даю возможность случиться тому, что должно. Пару дней я живу как в тумане, закрывшись от всего мира. Я нагребаю еще больше работы, лишь бы не дать себе расклеиться, лишь бы не думать. На третий день, когда я уже почти валюсь с ног от нервного напряжения и усталости, мне звонит Исаак Львович. «Евгения, у нас все получилось!» «Радостно», — говорит он. «Роман согласен на наши условия, у него просто нет выхода». «Да, спасибо», — бормочу я. «Вы чем-то обеспокоены?» — спрашивает мудрый юрист. «Да», — вдруг говорю я. «Мне необходимо с кем-то поделиться. Дочь сказала, что если мы разведемся, то я ей больше не мать». «Дорогая, я понимаю, вам тяжело», — говорит Исаак Львович. «Но поверьте, я видел таких ситуаций немало. Как правило, это подростковый бунт. Дети имеют привычку манипулировать нами. Чаще всего потом все встает на круги своя, и заблудшие чада понимают свою ошибку». «Правда?» — с надеждой спрашиваю я. «Мне нужно хоть какое-то подтверждение, что я делаю все правильно, хоть малейшая надежда, что все образуется». «Конечно», — уверенно говорит юрист. «Все будет хорошо, дайте ей время». «Спасибо», — с облегчением выдыхаю я. «Вы мне очень помогли. Мне действительно стало немного легче, словно тугой ком в груди разжался. «Все будет хорошо, все будет хорошо», — повторяю я про себя как мантру. Лиза не глупая девочка, она поймет. Словно в ответ на мои слова звонит телефон. «Лиза!» Сердце подпрыгивает от радости. «Доченька!» — беру трубку. «Папа в больнице», — тихо говорит она.